Глава 14. Как и хотела, я успела вовремя. Одетая в темно-синее платье из плотной ткани, длинное и почти полностью закрытое, я вышла из дома за несколько минут до нужного срока и сразу же увидела невдалеке карету виконта. Темно-коричневая, чересчур громоздкая, на мой взгляд, она неспешно катила к моему дому. Виконт оказался верен своему слову и решил подвести соседку, ну и заодно проявить свое расположение к ней. Потом будет проще о свадьбе договариваться. Скорее всего, мне предложат старшего, 32-летнего Дартаса, так как младшему еще можно поискать хорошую партию. И чувствую, что я сразу соглашусь. Но это будет позже. А пока я сделала несколько шагов навстречу транспорту, отошла от крыльца подальше и остановилась в ожидании. Две серых лошади, запряженные в упряжку, по знаку кучера остановились возле меня через несколько минут. Виконт, высокий плотный шатен с проседью в волосах, не был особо богат, лакея у него не имелось. И потому дверь кареты открывал он сам. Выглянул наружу, гостеприимно улыбнулся. «Найра, Ольга, какая встреча! Прошу, садитесь. Домчим с ветерком!» Ну, в последнем я сомневалась. Слишком уж усталыми выглядели лошади. Улыбнувшись в ответ, я последовала приглашению и залезла внутрь. В карете царил полумрак. Маленькие окошки с двух сторон не пропускали достаточно света. И разглядеть что-либо в подробностях было достаточно проблематично. «Добрый вечер!» — воспитанно поздоровалась я, усаживаясь на крайнее слева сиденье. «Добрый вечер, Найра Ольга!» — послышался рядом голос Дартаса. Его брат Гастон повторил приветствие с места напротив. Виконт закрыл дверь, и карета отправилась дальше, к хозяину дикого дома. Я ехала, изрядно подпрыгивая на ухабах, и думала о том, что внутри пахнет затхлостью и этакой старостью. Древнее средство передвижения так и просилось на покой. Не удивлюсь, если в нем в свое время ездил дед виконта. «Никогда не думал, что по своей воле появлюсь в диком доме», — подал со своего места голос виконт. «Найра, Ольга, вы ведь там не были?» «Нет», — ответила я, сдержав усмешку. «Интересно, что я там могла забыть?» «Ни разу, но наслышано, да, о том, что там происходит». «Вы, главное, одна никуда не ходите», — напутствовал меня виконт. «Знающие существа уверяют, что дом дряхлеет, и теперь уже двоих-троих никуда не переносят. Не под силу ему это». «Да я вообще никуда, кроме холла и обеденного зала, идти не собираюсь», — ответила я, размышляя над словами виконта. «Одна — это как? В полном одиночестве или рядом с кем-то? Что надо сделать, чтобы тебя не перенес никуда дикий дом? За руку чью-то держаться? Так не поймут окружающие». «Это правильное решение», — одобрительно произнес между тем виконт. — «Незачем там по комнатам ходить. Мало ли что произойти может». Что именно, я уточнять не стала. Мне и так хватало предметов для размышлений. И что греха таить, накручивание себя самой. Оставшиеся несколько минут пути мы прилежно говорили о погоде и урожае, вечных темах тех, кто полностью зависит от постоянной прихоти капризной природы. Я успела накрутить себя до такой степени, что в каждой фразе виконта слышала завуалированный намек на брак с его сыном. Мол, Найра, Ольга, вы же, считай, старая дева, причем очень бедная, из детородного возраста практически вышли. Что ж вы ломаетесь? Давайте согласие на свадьбу, обручимся. А весной поженитесь и сразу объединим наше хозяйство. Проще будет жить вам обоим, в вашей-то развалюхе. В Вполне возможно, что все это мне только послышалось. И на самом деле мысли Виконта были заняты тем, как пережить зиму без серьезных проблем. Но так или иначе, я была очень рада, когда наконец-то добралась до дикого дома и вылезла на свежий воздух. При помощи Дартаса, конечно же. Высокий черноглазый брюнет, он был довольно симпатичным, смазливым, как сказали бы на земле, но ни умом, ни лоском не отличался. Не сказать, что глуп, как пробка, но его познания ограничивались парой-тройкой прочитанных книг по сельскому хозяйству и охоте и участием в застольных разговорах, когда к виконту приезжали гости. С ним невозможно было беседовать ни о чем, кроме урожая или умения стрелять. И такая узость мышления меня, бывшую городскую жительницу, прилично раздражала. Я не понимала, как буду жить с таким мужем. Как стану объяснять ему вещи, которые для меня являются нормой. Не понимала и сомневалась, что сам Дартас что-нибудь поймет. Возможно, развивайся он с самого детства, из него вышел бы толк. Но теперь, когда его мозг закостенел в определенных клише и штампах... В общем, я очень-очень-очень не хотела замуж за Дартаса. Отвлекшись от мысли, я осмотрелась. Карета остановилась у ступенек большого трехэтажного здания, построенного из серого камня и освещенного магическими шарами. Узкие окна больше были похожи на бойницы, чем на сами окна, и не пропускали много света. Входная дверь, обитая по всему периметру железом, казалось, готова была выдержать чуть ли не любой таран. Сами ступеньки, каменные, как и здание, были выщерблены временем и водой. Перил не было, и подниматься к дверям в тот же мороз было довольно-таки затруднительно. В общем, не дом, а самый настоящий замок, готовый к обороне и осаде. По ступенькам мы поднимались каждый самостоятельно. Дартас порывался предложить мне свой локоть, но я сделала вид, что не заметила этого жеста. Ведь прими я чужую помощь, это означало бы практически помолвку в глазах местных аристократов. Я и в карете-то с тремя посторонними мужчинами не должна была ехать. Не по этикету это, нельзя, стыдно. Но тут уж я плюнула на все слухи и пересуды. Очень не хотелось ночью возвращаться по рытвинам и колдобинам пешком. Дверь в дикий дом между тем открылась, и на пороге появился седовласый дворецкий. «Добро пожаловать на ужин к его сиятельству, лорду Дереку из Шарайскому», — отстраненным тоном произнес он.